чекпоинт. Время 4:59, Амы Central Time. Sunday. Оля ушла спать. Андрюша из Planet Crab. Леша из Drunk. Дима из Eating Sausage. Trying to. Trying to eat sausage. Thank you. Постель утра не будет, она совсем. На экватор вы полстве, на экваторе хуй, бля, песня. Чем мы поем, даже лучше, чем, блядь. Чем кто? Чем оригинал. Оригинал? Ваш же? А? Оригинал ваш же? Нет, это не ваш. Нет, это магнитная аномалия. Я хочу вот такую тему сделать. Знаешь, что на пианино, ну, знаешь, бля. Пара-пара. Нам надо именно такой кусочек придумать, чисто вот именно музыкальный, без слов, без ничего, вот именно такой вот, на выебоны чисто такие, что, бля, какую-нибудь такую мелодию, которая заедает, ну, бля, вот именно такой прохуячий, минуты 3-4, бля, такой чисто, да. Знаешь, так спокойно начинает, бля, потом так чуть-чуть нарастает, потом здесь тоже нахуячит, бля, такой. Менталочка, да? Да, там вот именно чисто без слов такой, блядь, сплейта, что плейта хуячила, блядь, там плейта просто из жопы вылазила там. Вот это как Юрик играет на эту, на, блядь, я играю как дельфин, такую, блядь, с прыском, блядь, да, какую-то тему. Слюни, да. И потом чисто такой успокоил, вот так вот концерт начать чисто завести вот именно народ, чтобы они поняли, блядь, ёпта, вот это фак для белого. Фак е. Это фак для белого, блядь. Открывать концерт класса фразы. Играем песню. Ну когда же его хуй за fucking делает, блядь. Знаешь, вот первая фраза, ты тогда, знаешь, так вот так можно прикольнуться, такую хуйню сказать, знаешь, блядь. Видит, мы сейчас так сыграем, все хуели. Я тебе говорю, можно какие-то стишки придумать между песенки, да, такие, да, прикольные, да, блядь. Я тебе говорю, это такое пространство с нашим воображением, блядь. Это да, вот такое, именно. Такое, дай волю, блядь, дай волю, блядь. У меня трох есть еще. У тебя есть еще там? Да, но Надя будет сейчас пить тоже. У меня есть. Я, блядь, пытался. Пиздец, все, блядь, уже себе, знаешь, отмазки делаю. Еще получается, еще пуще, ну хуй с ним. Уже такую срал. Я пытался, я... Это не надо, бля. Андрюха, у меня в четверг такой тест. Ты просто хуешь, как будто тест. У меня только... Я, бля, вот сейчас первый раз сел нормально, блядь. Последние несколько дней, блядь. У меня по одному классу сейчас 76%. 82 и, блядь. Че, Надя, дернем? Мы так и не выпили. Надя! Сука, ты это самый, ты сказал, что у вас мед где-то есть, а у меня все еще горло болит. Не подскажешь, да? Бля. Мед в холодильнике. Не, мед в холодильнике не нужен. Не казалось, он был у нас. Есть. Может, он там же, где... Посмотри вот внизу, вот здесь, Леш. Возле пили, вот здесь. Нету меда. Из сушки, бля, подсолнечное масло. Макароны с рисом. Блин, а насчет красной карри, если я купи на лёртик реакшн, ты кузовец really, really вообще... I know. Но она не горит, как бы, у тебя такое... Ну, у меня, в принципе, никогда аллергии немножко не было, так что я буду спать дюха вон. Хочешь палочку с белым шоколадом? Не, я не знаю, I'm gonna be okay, I don't know. Или просто соль. Я не знаю, что сейчас. Я не знаю, меду я нигде не видел. How's extraverted? Extraverted? Something extra. тебя партия до кого? Так, ну партия, тогда сейчас. Который? Ну, без меня тоже тяжело играть. Это вот эта песня. А. Надоело что-то такое. Вот, ну, можно сначала, Было бы офигенно прикольно, если бы реально действительно туда приехали, в Сан-Франциско, на это мероприятие. На штопор? Ну да, если бы можно было им сюда. Причем эта песня прикольная, там столько проигрышей. Там с бока можно все.